Растерянный, подавленный, я уже готов было поклясться, и тогда тебе, добрейший читатель, не читать бы ныне эту мою правдивую хронику. Но вмешался Вильгельм. Он вмешался, я думаю, не для того, чтобы удержать меня от клятвы, а просто из какого-то безотчетного противоречия, негодования, желания возразить аббату и развеять тот словесный туман, которым аббат совсем замутил мне голову. «При чем тут мальчишка?» Я задал вопрос. Я предупредил об опасности. Я хочу услышать имя. Может быть, вы теперь и от меня ждете, что я поцелую вам перстень и пообещаю забыть все свои наблюдения и выводы?» «Ну, вы...» — равнодушно протянул аббат. «Нельзя же требовать от нищенствующего монаха, чтобы он понимал красоту наших обычаев или чтобы он уважал нашу сдержанность, наше достоинство, наши тайны, существующие во имя милосердия. Да, во имя милосердия и чести. Мы уважаем заповедь молчания, на кое зиждется величие ордена. А вы рассказывали тут что-то странное, неправдоподобное, запрещенное книгой, за которой убивают всех подряд. Кто-то, посвященный в тайны, которые должны быть известны только мне. Бредни, безосновательные вымыслы. Кричите о них, если хотите. Никто не поверит вам. А если бы даже какая-то крупица правды в ваших измышлениях и оказалось, что же, отныне я беру это дело в свои руки и под свою ответственность. Я отвечаю за исход. У меня достаточно средств воздействия, достаточно власти. Я сделал большую глупость в самом начале. Нельзя было доверять постороннему, хоть бы и семи пядей во лбу, хоть и заслуживающему, казалось бы, доверия. Нельзя было просить постороннего расследовать то, что должно оставаться исключительно в моем ведении. Но ничто не потеряно. Вы верно поняли мою мысль. И от вас я, наконец, услышал, что хотел. Я-то с самого начала знал, что причина всех преступлений — нарушение обета целомудрия. Мне только нужно было, и тут я допустил неосторожность, услышать от какого-нибудь третьего лица то, что я и так узнал на исповеди. Теперь все в порядке. Теперь я услышал это от вас. Я очень благодарен вам за все, что вы сделали или старались сделать. Переговоры проведены. Ваша миссия у нас окончена. Полагаю, вас с нетерпением ждут при императорском дворе. Таких людей, как вы, надолго не отпускают. Даю вам позволение покинуть аббатство. Сегодня, наверное, уже поздно. Я не хочу, чтобы вы ехали на ночь глядя. Дороги небезопасны. Поедете завтра рано утром. О, не благодарите меня! Это было чистое удовольствие — принять вас как брата среди братьев и почтить нашим гостеприимством. Сейчас вы с учеником можете собирать вещи. Я приду проститься с вами завтра на рассвете. Благодарю вас от всего сердца. Разумеется, не трудитесь продолжать расследование и не беспокойте больше монахов. Идите же.